перед лицом столь щедрой платы проявить и должную угодливость. Те болгары, что здесь жили до вас, выглядели совершенно иначе. Всколоченные брюнеты. Платье на них всегда сидело крайне дурно. Галстуки завязаны криво, они постоянно шумели, махали руками, от них, простите, пахло чесноком. «Ну, среди нас встречаются самые разные люди», — сказал Сабинин, немного встревоженный этими этнографическими наблюдениями старикашки. «И брюнеты, и блондины, как и среди немцев. Одни воспитаны хорошо, другие плохо, вот и все». «О да, я понимаю, вы совсем другое дело». «Вы ведь были офицером, герр Трайков?» «Почему вы так решили?» — спросил Сабинин, чье хорошее настроение мгновенно улетучилось. «Помилуйте, старый солдат такие вещи замечает сразу. У вас, герр Трайков, классическая офицерская походка. Вы часто продолжаете как бы придерживать левой рукой эфес сабли, да и выправка дает себя знать». «Пенек глазастый!» — с неудовольствием подумал Сабинин, про себя печально вздохнув. «Вот это так подметил. Нужно было следить за собой. Ладно, в конце концов, нет ничего противозаконного в том, что молодой болгарский повеса когда-то служил в армии родного княжества. Да, вы правы», — сказал он неохотно. «Но я бы попросил вас, герр Обердорф, вы можете всецело положиться на мою деликатность», — заверил старикан, перед мысленным взором которого наверняка сияли сейчас серебряные кроны. «Мало ли какие могут быть причины у молодого человека. Я многое повидал». «Я был когда-то офицером», — сказал Сабинин. «Вы правы. Но вот уже пару лет как вышел в отставку. Военная служба у нас — вещь унылая, лишена особой перспективы». «Ничего», — утешил старик, — «вполне возможно, и придет конец вашему сонному царству. У вас на Балканах, поверьте чутью старого солдата, скоро будет ад кромешный. Я почитываю газеты, герр Трайков. Слишком много государств, и любой из них, какой ни возьми, питает претензии к соседям. Когда-нибудь это лопнет. А война для офицера — это всегда еще и перспектива. Цивилисты нас с вами не поймут, но мы-то соображаем, м? Примечание. Немецкое слово «цивилист», кроме основного значения «гражданский», имеет еще уничижительные синонимы типа «шпак» или «шляпа». «Вы совершенно правы, герр Обердорф. Рад, что вы понимаете. Не могу взять в толк, что человек вашего полета находит привлекательного в обществе революционеров». «Каких еще революционеров?» — вполне натурально удивился Сабинин. «Герр Трайков!» — хитро ухмыльнулся старикашка. «Ну что вы правы. Я здесь давно, и 2-3 последних года, поверьте, чуть ли не от каждого, кто здесь живет, слышу о русских революционерах, которые сделали пансионат штаб-квартирой. Дело, надо вам сказать, житейское. Последние лет 60 Европа так и кишит разнообразнейшими революционерами всех мастей и пошибов. Это уже и не вызывает никакого интереса. Лишь бы вы ничего не замышляли против короля и императора. Впрочем, это дело полиции, а не мое. С вашим императором меня ничто не связывает, и мне положительно наплевать, что вы там против него замышляете». «Слышал бы это Кудеяр», — злорадно подумал Сабинин, — «или товарищ Козлов, два гения конспирации, изволите ли видеть. Уж если Обердорф говорит об этом так буднично, значит, вся округа давно болтает». «Ну, какой я революционер, герр Обердорф», — усмехнулся он, — «я бродяга-путешественник, искатель приключений». «Немало, не сомневаюсь, герр Трайков», — поспешил заверить старик. Вы совсем другое дело.